Четверг Страстной недели. Четвертая Пасха. Наступила Пасха. Четверг утром Иисус Христос велел двум ученикам Своим, Петру и Иоанну, приготовить Пасху. Они спросили у Него: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе в город вы встретите человека с кувшином воды. Ступайте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, где мы могли бы есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам большую убранную по праздничному горницу. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Они купили агнца, годовалого ягненка, закололи его у храма и изжарили. Приготовили пресных хлебов и горьких трав, с которыми должно было есть этого пасхального агнца. Так велел праздновать Пасху евреям сам Бог, когда они выходили из Египта. Агнец пасхальный должен был напоминать евреям обетованного Спасителя, который, как агнец, будет убит людьми, пострадает и прольет за нас свою кровь, чтобы дать нам Царство Небесное. Чтобы иудеи не забыли того, какое благодеяние сделал им Бог, когда вывел их из Египта, и чтобы они не забыли обетованного Спасителя, Бог повелел евреям каждый год весною праздновать Пасху. Вечером Иисус Христос с 12 учениками Своими пришел туда, где была приготовлена Ему комната для празднования Пасхи, и совершил Пасху по закону иудейскому.